Маникюр, педикюр, лицо. Забавно, но первое открытие, которое я сделала в Нью-Йорке, то, что у всех женщин безупречный маникюр. Где же окажусь я с моими ломаными ногтями? На самом дне общества? Чтобы добиться идеального маникюра, необходимо время, терпение и деньги. И все же каждая жительница Нью-Йорка на это идет. Наверное, это климат. Принцип «всегда быть на высоте», но еще и явное стремление к совершенству. Что-то, выходящее за грань обычного. Здешний образ жизни — это стремление к идеалу. Спа для рук на каждом шагу. И разноцветие всех лаков Эсси, причем относительно недорого. Так что у меня не было шанса уберечься от немедленного приведения в порядок моих кутикул. Правда, мне понадобилось время. Но в конце концов я овладела искусством идеального нью-йоркского маникюра. Итак, первое, что для этого нужно, это выучить новый язык. В первый мой поход в маникюрный спа-салон я подошла к рецепции и обратилась к администратору. «Здравствуйте. Мне нужно обработать ногти на руках и ногах, покрыть лаком. Да и что это за штука, парафин? Я могу пойти прямо сейчас? И сколько все это длится? Можно мне принести собственный лак? Что это за странные аппаратики повсюду? И что вы понимаете под словом «лицо»? А другая штука, как ее там... Нет, я забыла. По-вашему, у меня нормальная кожа? Что вы порекомендуете?» Женщина смотрела на меня круглыми глазами и в некотором испуге. Помолчав минуту две, чем немало меня смутило, она начала бормотать. «Маникюр, педикюр, маникюр, педикюр, маникюр, педикюр». Я оглянулась в полной растерянности. Тут в салон впорхнула очень хорошенькая и очень деловая девушка. Она вмиг выбрала лак, поставила флакончик перед администратором и безо всякого приветствия, но с широкой улыбкой выпалила: «Маникюр, педикюр, лицо». Эта тирада вызвала у женщины понимающую улыбку, и девушку провели в зал. Только теперь до меня дошло, администратор не говорила по-английски. Тогда я тоже выбрала лак и сказала: «Маникюр». И вот так чудо. Меня поняли. Также придется купить шлепки, даже если вы их ненавидите. Во второй раз я отправилась в маникюрный салон зимой. На этот раз я хотела попробовать педикюр, маникюр. Но было одно «но». На мне были ботинки, и я не совсем понимала, как все будет, ведь мне придется снова в них влезть, а ногти на ногах не успеют хорошенько высохнуть. С помощью языка жестов я как-то умудрилась привлечь внимание администратора к своим ногам. «Как мне с этим быть?» Она подняла вверх большие пальцы и указала на агрегаты футуристического вида. «Нет проблем». «Ага», — подумала я. «Да здесь, в Нью-Йорке, все продумано. У них есть ультразвуковые сушилки». «Ну, конечно. Эти хитрюги все предусмотрели». Но когда, придя домой, я обнаружила, что мой педикюр безнадежно испорчен, я, наконец, поняла, почему даже суровой зимой, в снег и в холод, нью-йоркские женщины с идеальным педикюром разгуливают по улицам в шлепках. Увы и ах, даже в Нью-Йорке еще не завели ультразвуковых сушилок для ногтей. Следующий совет. Давая чаевые, не скупитесь. Каждый раз в середине процесса, после массажа рук, но перед нанесением покрытия, наступает момент, когда пора платить чаевые. Да-да, не будете же вы копаться в поисках кошелька со свежим лаком на ногтях. Сразу видно, что вы еще не в теме. Так вот, подружки, лучше не скупитесь. Платите щедро. И, что немаловажно, наличными. Помните, в руках у этих мастериц судьба ваших идеальных ручек. Да, к совершенству легко привыкаешь. Ну, хотя бы к совершенным ноготкам. В результате ходишь в свой салон каждую неделю с триумфальной улыбкой на устах и с чувством полноправной жительницы Нью-Йорка. Но пройдет не больше, чем полгода, и вы вдруг поймете, что под блестящей ярко-красной маской ваши ногти подвергаются настоящей пытке. Из-за полировочной машинки они размягчаются, из-за обрезания кутикул кожа воспаляется, химикаты, содержащиеся в лаке, не дают ногтям дышать. У меня для вас три варианта. Выучите фразу «не полировать, не стричь кутикул». Научитесь делать маникюр сами. Это так просто. И если вы окажетесь на необитаемом острове или, скажем, во Франции, где точно не встретишь даже намека на маникюрный салон, у кого будет идеальный маникюр? У вас, дорогуша. Научитесь время от времени отдыхать от идеальных ноготков. Будьте проще. Или третье. Будьте дерзкой, даже безумной. Ходите без маникюра.